Вряд ли. Уже то, что она оживила тебя, достаточно странно. А уж возрождение такой компании, как наша... Нет, вряд ли найдется какой-нибудь настолько сумасшедший бог, чтобы взялся за это дело. Но ты подсказал мне неплохую идею. Мы изо всех сил цепляемся за эти мертвые тела, пытаясь их оживить. Но иногда легче построить новое, чем восстановить старое. Нам ведь нужно всего лишь создать или вырастить себе новые тела, а затем перенести туда наши души. Это нам с Гороном вполне по силам. Так что прими мою искреннюю благодарность. Пусть не скоро, но перед нами впервые появился реальный шанс на жизнь. Ждать мы привыкли. А теперь пойдем. Думаю, нас заждались в зале празднеств. Я посылал Ратека. Он должен уже вернуться с твоим музыкальным инструментом. Мы все очень соскучились по музыке, играемой Нильером или Тоби. Да и песни интересно услышать. У Леи неплохой голос, но за 50 лет появляется желание услышать их кого-нибудь еще. Ратек действительно уже сбегал и сейчас стоял, держа гитару на вытянутых руках, как великую драгоценность. Олег огляделся. Так называемый зал празднеств располагался на первом этаже башни и когда-то, видимо, был обеденным залом. Здесь до сих пор располагались столы и стулья, почерневшие от времени, но, похоже, все еще достаточно прочные. Выбрав один из них, наименее запыленный на первый взгляд, он придвинул его к столу и сел, стал настраивать гитару. Одновременно он лихорадочно размышлял, что имеет смысл исполнить такого, что проняло личий компактной группой стоящих неподалеку. «Присаживайтесь», — кивнул он им на стоящие рядом стулья. «Чего зря стоять?» «Спасибо за заботу». Стоящий ближе всех к коллегу невысокий крепкий брюнет белозубо ухмыльнулся. «Только мы лучше постоим. С некоторых пор нам как-то безразлично, стоять или сидеть. А к тому же нам, в отличие от тебя, штаны не придется отстирывать». После чего, демонстративно проведя рукой по ближайшему стулу, показал Олегу преизрядно перепачканную конечность. Так, ничего и не придумавший Олег, хмуро кивнул, обозрев подставленную пятерню, и, устроившись поудобнее, тронул струны пробным перебором. В начале концерта дело двигалось плохо. Уставший Олег куда больше хотел спать, чем петь песни, тем более в сухую. Отвыкшие от нормальной жизни личи не догадались поставить на стол ни еды, ни даже выпивки. Какая уж тут игра! Да и третьего фактора, стимулирующего творческие способности, а именно привлекательных девушек, вблизи не наблюдалось. Разумеется, Лея была хороша собой. Как-то раз Аталетта в разговоре упомянула, что все магички очень красивые, так как имеют возможность самостоятельно менять свой облик. Однако имела один весьма серьезный недостаток, не позволяющий рассматривать ее в качестве объекта для сексуального интереса. Она была мертва. Живых же девушек, да, впрочем, и мужчин, кроме самого Олега, в наличии не имелось. Он вяловато исполнил группу «Крови Цоя» и пару песен из репертуара Алисы, за что получил такие же вялые аплодисменты. Однако постепенно Олег начал злиться. За последнее время он привык, что его игра вызывает всеобщее восхищение, и теперь равнодушное спокойствие, проявляемое личами, изрядно его задевало. При этом он и сам понимал, что виной всему отнюдь не отсутствие музыкального вкуса у его слушателей, а качество игры, и это злило его еще больше. Наконец Олег не выдержал. «Нет, так дальше продолжаться не может. Я играю преотвратно и вижу это сам. У вас выпить есть?» Выпивка нашлась. Один из проходящих торговых караванов был настигнут темными гончими уже возле самого города. Хозяйственный Тоби, похоже исполняющий в этом замкнутом мирке функцию завхоза, не преминул перетащить его груз в подвалы цитадели, причем, судя по негодующему взгляду Висса, втайне от учителя. Как он пояснил в ответ на прямой вопрос: «Зачем личу, который все равно не способен ни опьянеть, ни даже почувствовать вкуса вина, такие запасы? Душа болит, когда видишь, как три ящика коллекционного валенсийского рубина отправляются к болотным чертям». Сие происшествие имело место быть около 10 лет назад, как пояснил тот же Тоби, с невероятной завистью следя, как Олег делает первый глоток прямо из горлышка бутылки и закусывает сорванным прямо с ветки яблоком. Решив удалиться из зала, где его постигла позорная фиаско, Олег предложил перебазироваться в сад.